формы кредита. Из всех прочих форм финансирования войны, особенно сложной формой получения кредитов была, пожалуй, введенная в 1941 году система так называемых «железных сбережений», где приращение достигало 3,25% вклада, а сами вклады не облагались почти никакими налогами. Этот способ давал государству ежемесячно до 80 миллионов марок, однако основную опору государственного кредита составляли следующие уже испытанные до войны формы получения кредита. Первое. Долгосрочные. 4,5%, а с 1941 года 3,5% займы, выпущенные в начале войны сроком на 20-30 лет и с ежегодным погашением в 1%. К концу войны через банки и другие институты кредита прошло 66,5 миллиарда марок. Второе. Средние и долгосрочные процентные долговые обязательства. Они предназначались для того, чтобы использовать среднесрочные вклады банков и сберегательных касс и были единственным средством привлечь к финансированию войны широкие слои населения. Они имели такой же процент, как и займы, и заключались вначале на 5 лет, а затем на 22 года. Таких долговых обязательств было выпущено на общую сумму 77 миллиардов марок. Третье. Беспроцентные краткосрочные долговые обязательства, которые наряду с государственными векселями являлись основными бумагами денежного рынка. Вначале их срочность не выходила за пределы 3-6 месяцев, а позднее была продлена до 20 месяцев. Их сумма к концу войны равнялась 104 миллиардам марок. Четвертое. Государственные векселя. В краткосрочном финансировании или так называемом непогашенном долге, противоположность консолидированному долгу, установленному в долгосрочных и среднесрочных долговых обязательствах, они играли ведущую роль. Процентом отношений они являлись самым дешевым инструментом финансирования. Учетная ставка составляла в начале войны 2,75%, а начиная с 1941 года 2,18%. В отношении денежной и валютной политики решающее значение имело возможность сбыта векселей на денежном рынке или помещения их в имперском банке, где они, согласно положению закона о банках от 1939 года, способствовали увеличению денежного оборота. В первые годы войны в портфеле Государственного банка осталось 20-25% векселей. В 1944 году их было около 1/3. Последние месяцы войны число осевших банков векселей стало еще большим. В соответствии с этим увеличился и оборот платежных средств. В конце 1938 года он составлял 10,4 миллиарда марок, а к концу войны увеличился до 56,4 миллиарда марок. В общей сложности за время войны было выпущено государственных векселей на сумму 130 миллиардов марок. Государственный долг к концу войны составил 143 миллиарда марок в долгосрочных и среднесрочных обязательствах и 235 миллиардов марок в краткосрочных кредитах. К этому необходимо прибавить 0,9 миллиарда марок по налоговым квитанциям, 0,8 миллиарда марок по векселям промышленных предприятий и коммерческим векселям и 8 миллиардов марок по векселям МЕФа. Поэтому общая сумма государственного долга должна быть принята в 387 миллиардов марок. Так же, как и в войне 1914-1918 годов, проблема покрытия военных расходов за счет кредита была в этой войне разрешена технически совершенно безупречно. Серьезная ошибка заключалась не в технике финансирования, а в финансовой политике, которая придавала кредиту гораздо большее значение, чем налогам.